Глава 5. Женя поднялась и задумчиво оглянулась. Взгляд ее упал на мертвую птицу, убитую инфразвуком. Она взяла ту за шею и, избегая сложных конструкций, уточнила: «Кушать!» «Какая ты богатая! Мне тетя Глаша мясо давал на прошлый праздник. А как мы ее приготовим?» Женя сглотнула подступивший к горлу комок. Или же, что вероятнее, кусок ведьмы. И начала под советы кота запекать птицу в углях, предварительно выпотрошив. Благо, в очаге еще оставались угли. Накормив ребенка местным аналогом утки, девочка, имени которой Рыжик так и не смогла узнать, с каким-то нездоровым энтузиазмом вгрызлась в ароматное мясо, перепачкавшись в мясном соке. Впрочем, это не сделало ее еще грязнее. «А теперь ты меня отведешь домой? Тетя Глаша ругаться будет, но если ты ей скажешь не ругаться, она не будет». Рыжик с сомнением поглядела на ребенка и принесла из сарая плетеный короб. «А ничего так, колоритненько», — откомментировал увиденное молодой человек. Короб действительно внушал. Литров на 50 он больше походил на эдакий средневековый аналог походного рюкзака. «Ура, ездовое чудище!» Женя снова тяжко вздохнула, накинула на плечи короб с забравшейся туда девочкой и двинулась в сторону деревни уже по тропинке. В коробе девочка игралась с Мишкой и читала ему стишки. «Мячик скачет, мальчик плачет, лес играет в салочки. Мячик тонет, мальчик стонет, его глаз на палочке. Ты игрался, потерялся и без глаз в лесу остался». Женя нервно икнула. Кот хохотнул и прокомментировал: «Эх, крепота-то какая! Мне следует об этом волноваться?» «Не думаю. Вернее, это не самое главное. О чем тебе следует волноваться? Я тут изучил логи, пока ты занималась добычей пищи. Ты в курсе, что эта девочка — рейд-босс запредельного уровня?» «Да ладно!» «Сама посмотри!» «Болотная ведьма. Уровень неопределим». Над надписью висела разветвленная золотая корона. «Теперь за бедным ребенком будут охотиться игроки? Знаешь, это само по себе достаточное основание для того, чтобы запустить процедуру проверки игротехов. То, что кому-то в игре придется целенаправленно убивать ребенка, является нарушением целой кучи этических конвенций, тех, которые у нас базовыми считаются». Женя была крайне возмущена происходящим, и потому мимо ее взгляда прошла небольшая акация, шипы которой были украшены жуткими украшениями из высохших глаз. Под деревом лежала груда костей, но так как девушка была глубоко погружена в свои мысли, ее психика не пострадала. «Вот спорный вопрос на самом деле. Рейд-босс выглядит как маленькая девочка. Она может нарисовать тебя на кусочки бересты, и тебя найдут потом в желудке страшной твари. Она ездит на болотном огре, и у нее есть Мишка, который может сделать кусь. А теперь докажи кому-то, что это простой ребенок. Вообще, это устоявшийся архетип монстра, в чем-то даже классика». «А мне плевать, какой там нынче архетип. Я сейчас соберу психологический портрет и сделаю заявление. В конце концов, это просто жестоко». «Напоминаю тебе, что буквально час назад ты сожрала живую ведьму с живым мальчиком». «Это был не мальчик. Это было что-то, что выглядело как...» Женя осеклась. «Вот и я о том же». Дальше они шли в тишине, и лишь из короба доносились странные стишки. «Тили-дили-тили-бом, загорелся старый дом. В доме загорелись мышки, не поймают их детишки. Тили-дили-тили-дили, стены мы не потушили. В доме сожжены все кошки, только косточки в лукошках. Тили-дили-оли-иша, обвалилась в доме крыша. Били-дили-оли-ели, ты запекся в колыбели». «Знаешь, Рыжик, я как-то сейчас намного лучше стал понимать своих родителей. Святые люди». Голос парня звучал задумчиво. «От осинки не родятся апельсинки. Кот, давай уже о чем-то другом поговорим». Девушка сверилась с картой, пытаясь понять, сколько ей еще идти. «Хорошо. Ты, кстати, успела посмотреть, что у тебя сегодня за мероприятие после работы?» «У меня вечером прохождение квалификации для уточнения параметров психической активности. Скорее всего, повысят ранг и отправят на курсы». Так они и шли, спокойно общаясь, минут 5. «Крошка Рю!» Женя вздрогнула. За ее спиной из короба высунулась девочка и с любопытством уставилась на девушку с фиолетовыми волосами. «Ты победила болотную ведьму? Ты такая крутая! Ты меня тогда на руки взяла и меня так укачала, что даже шея свернулась. Но у меня был свиток исцеления, и я его использовала. А потом поняла, что ты там бьешься со страшной ведьмой, и что ведьма просто отстой перед твоей суперсилой. Там так сверкало, такие вопли, крики, а у тебя даже жизнь не просила. Крошка Рюн настоящая героиня. Куда там этим павлинам в сверкающих доспехах? Ты прямо как моя прапрабабушка. Она, говорят, топором убила взвод солдат. Правда, связанных. Но так им и надо. Девушка возбужденно прыгала вокруг Огры, как и девочка двумя часами ранее. Тут крышка коробки открылась. «Ой, какая хорошенькая! Рю, ты спасла девочку? Она такая красивая, настоящая принцесса! Как думаешь, наверняка она ведь принцесса, украденная в детстве из замка. Простые дети не могут быть такими красивыми. У нее наверняка есть целое королевство и принц, которому она была обещана в жены. А теперь ты вернешь ее и...» Девочка была извлечена из заплечного короба так быстро, что Женя не успела икнуть. После чего девочка была немедленно затискана и причесана. «И мы будем втроем жить у нее во дворце и ходить на приемы». Тут девушка остановилась, ее глаза расширились. «А где мальчик? По заданию детей было двое». Женя представила, как она будет объяснять произошедшее своей неуемной спутнице, и застонала. Звук вышел устрашающим и предупреждающим. В общем, совсем не то хотела выдать из себя Женя. «Она его скушала, и ведьму тоже скушала. Она хорошая и ест только плохих детей». Женя ограничилась тяжелым вздохом. Тем временем Ита продолжала молчать, что немного настораживало. А потом... «Значит, это был не мальчик. Это был злой колдун, который превратился в мальчика, чтобы заманить тебя в лес. О, ты его перехитрила, а крошка Рю его раскусила. И проживала, и съела. Туда ему и дорога в самом деле. Фу, таким быть, в ребенка превращаться». Где-то на другом конце провода кот поперхнулся печенькой и громко закашлялся. «Девочка, а как тебя зовут?» Снова переключилась девушка. «Я?» Глаза ребенка наполнились слезами. «Я не помню». И девочка разрыдалась. Внезапно и горько, как это умеют делать только дети. Ита подхватила ее на руки и стала кружить тараторя. «Не надо плакать. Если ты не помнишь, давай придумаем тебе самое-самое лучшее имя. Хочешь быть ангелом? А может, мононокой, как принцесса? Рапунцель? Гретта?» «Не хочу быть мононокой. И Гретты тоже не хочу. И Рапунцель. Она была очень глупой». «И кем хочешь?» «Хочу быть Малгуторис». «Кем?» Женя с не меньшим любопытством уставилась на девочку. «Малгуторис, повелительница чумы», — повторила девочка. Ита всплеснула руками. «Ну, конечно, какое красивое имя. А давай еще, чтобы друзья могли звать тебя Малгуша, чтобы ты для всех великая Малгуторис, а для нас, крошка Рю, Малгуша, и это наш секрет». Девочка задумалась, а потом весело улыбнулась и кивнула. Надпись над ней изменилась. «Малгуша, повелительница чумы, болотная ведьма». К слову, Ита получила несколько редких достижений, такое как «Нарекающий» и еще ряд не менее редких, но девушка это проигнорировала. Женя отчаянно боролась с подступающим ступором, вызванным информационным перегрузом. «А теперь идем сдавать великий квест. И не переживай, Малгуша, мы тебя в обиду не дадим, все съедим. А я приготовлю». «На самом деле, как говорила моя прабабушка, вкусно можно приготовить любое мясо. Прабабушке можно верить, ее соседи до сих пор всем рассказывают, что солдат было не 40, а 44. Но они все врут. 4 — это очень плохая цифра». Вот так, под непрерывную и пугающую историю Иты о последнем японско-корейском конфликте с точки зрения одной доброй бабушки, компания двинулась к деревне, чтобы завершить легендарный квест. Впрочем, совершенно не в том виде, в котором они планировали. «Хм, что-то тут явно не так», — заявил кот, когда они вышли на ту самую полянку, на которой им выдали квест. Деревня выглядела как-то иначе. Куда-то пропали многочисленные снующие по округе игроки, ворота были заперты, перед стенами выросли странные конструкции из сбитых кольев. «Наверное, какой-то ивент интересный намечается», — радостно заявила Ита, даже не замедлив шага. «Пойдемте скорее. Мы примем участие в настоящей битве и станем настоящими героинями. Малгуша будет всех рисовать, крошка Рю будет всех кушать, а я буду всеми руководить и достану вкусных специй. И мы станем знамениты, самыми знаменитыми воительницами во всей стране, самыми уважаемыми и сможем выбрать себе самых лучших мужей. Они будут выстраиваться в очередь, чтобы... эмигрировать из реальности», — закончил мысль Итыкот, переключая на себя внимание Жени. «И еще одно, Рыжик. Я тут накидал план развития персонажа. Придет куча опыта. А много всяких умений ты должна будешь выбрать сразу. Персонаж казуальный, а значит, плохо отбалансированной системой. Я превращу тебя в машину для убийства». «А ничего, что мне надо отыгрывать дипломата?» — вяло возразила Женя. Ей было не до обдумывания, особенно с учетом того факта, что на стенах обнаружился десяток стариков со взведенными арбалетами. «В нашем случае с тобой будут общаться только обреченные. Все остальные будут пытаться тебя убить. Иногда для переговоров полезно лишить противника морального духа и пары-тройки конечностей». Уже тише закончил парень. В этот момент первая стрела сорвалась с ложа арбалета и устремилась в сторону Огры. Женя сделала короткий подшаг в сторону, уклоняясь, и уже после этого поняла, что происходит. «Малинник зеленый, ветер, целующий море, сжигающее пламя любви, наливной танкер!» В игре можно было делать многое. Например, отрывать противникам конечности, есть их. Можно было устраивать геноцид, кровавые оргии. Можно было пытать и насиловать. На этом фоне удивительно смотрелся речевой фильтр. Для общемировой коммуникации использовался потоковый переводчик. Эта система не принадлежала владельцам игры, и потому для всех игроков стоял общий речевой фильтр, который произвольным образом менял матерные конструкции случайным набором слов. И отключить эту опцию не было никакой возможности. Так что обычная корейская девочка ругалась самыми грязными словами, которые знала. «Рыжик, попробуй-ка ты сейчас изобразить то, что мы делали на полигоне тогда. У твоего нынешнего тела должен быть подходящий моторный навык». В экстренных ситуациях Женя соображала очень и очень быстро. Это одно из ключевых качеств, по которым шел отбор на ее курс. Потому она сразу поняла, о чем говорит кот. Около 3 месяцев назад они играли в пейнтбол. Но как играли? Кот пригласил армейского инструктора, который учил их правильно двигаться под обстрелом. Женя не стала возмущаться, признавая, что данный навык может быть полезен врачу, особенно если ее отправят на практику куда-нибудь в район Золотых Ворот. Прокрутив в голове все эти мысли, она активировала записанную на оборудовании двигательную матрицу. В ее теле для достижения серьезных результатов ей бы потребовалось пару лет тренировок для полного усвоения полученных знаний. Но вот виртуальное тело подходило для задумки гораздо лучше. Рваный ритм движений, постоянная смена вектора перемещения, прыжки, перекаты, припадания, минимизация вероятности попадания. В целом, в летящую Огру, выполняющую современный тактический двигательный комплекс, было бы проблематично попасть даже из современного пулемета, не говоря уже про доисторическое метательное оружие. Потому, когда Женя с силой пнула ворота, растерянные ветераны на стене искали ее взглядом на дистанции стрельбы. «Ребенок, нести жертва, получать смерть!» «Я спасла ребенка, ведьма мертва, я пришла получить награду, вы чего творите, уроды?» Воины посыпались со стены, поспешно обнажая оружие. Для Огра частокол был слабо отличным от ровной местности, и у монстра было серьезное преимущество в возможности смены направления движения. Люди плохо бегали по стенам, а Огры хорошо. Особенно плохо люди бегали по стенам от Огров. Но смазанной тени, разрывающей напополам товарищей, не возникло на стене. Только очень раздраженный стук и непонятный рев на человеческом языке. «Родная, ты им еще помурлыкай. Судя по всему, пациенты готовы к общению». В этот момент к общению с воротами присоединилась Ита, все так же фонтанируя случайным набором слов, словно в приступе логореи, словесного поноса. «Дедушка Стоум, козел старый, кувшин чугунный, персик сладкий, конец близок!»